уснула рано и спала сладко-сладко. Я просидел бы до утра у твоей кроватки и любовался тобой, как любовался Эдвард своей любимой Беллой, твоим прекрасным телом. И может я не сильный, как и он, не столь красивый, но я же отдал тебе свое сердце. Носи его возле своего. Ты же любишь эту сказку, а я ради тебя готов в ней поучаствовать, готов любить тебя, как он, еще сильнее, в сто раз сильнее. Да и люблю на самом деле. И знаешь, я подумал, мы же с ним так похожи. В его венах нет движения, в моих тоже. Тут дело в том, что когда я дышу тобой, я замираю весь, будто застывает кровь. Только не думай, что холодный, не переиначивай. Потрогай мое сердце, вот горячее горячего. Давай представим, будто мы попали в сказку, будто я Эдвард, а ты Белла. И пусть опасна эта любовь, ты будешь для меня богиней, а я твоим личным сортом героина. Давай представим, будто мы попали в сказку, будто я Эдвард, а ты Белла. И пусть опасна эта любовь, ты будешь для меня богиней, а я твоим личным сортом героина. То, что происходит между нами, так же вечно, как путь млечный. Обменяемся колечками, может однажды, а может даже дважды, трижды, сто раз. Ведь нету времени для нас, нет пространства, нету никого, кроме для тебя меня, только меня одного и для меня тебя. Просто давай представим, я возьму тебя на руки и полетаем. Я замечал не раз, что когда я обнимаю тебя за талию, ты даешь прямо под руками и дрожишь, когда касаюсь я губами твоей шеи, возле ушей хулиганю. Эта любовь не поддается описанию, но только не для нас, мы и так все знаем сами. И может я не Эдвард, а ты не Белла вовсе, но давай забудем все и на миг представим, что будто мы попали в сказку, будто я Эдвард, а ты Белла. И пусть опасна эта любовь, ты будешь для меня богиней, а я твоим личным сортом героина. Давай представим, будто мы попали в сказку, будто я Эдвард, а ты Белла. И пусть опасна эта любовь, ты будешь для меня богиней, а я твоим личным сортом героина. Давай представим, будто мы попали в сказку, будто я Эдвард, а ты Белла. И пусть опасна эта любовь, ты будешь для меня богиней, а я твоим личным сортом героина. Давай представим, будто мы попали в сказку, будто я Эдвард, а ты Белла. И пусть опасна эта любовь, ты будешь для меня богиней, а я твоим личным сортом героина. Мы обуздали жажду, но ты и твой запах.